Музыка. Симона Чиковани. Вот ноты звонкие органа, то порознь вступают, то вдвоем, и шелковые петельки аркана на горле стягиваются моем, и музыка передо мной танцует гибко, и оживает все до самых мелочей, пылинки виноватая улыбка так красит глубину ее очей, ночной комар, как офицер гусарский тонок, и женщина какая-то стоит, прижав к груди стихов каких-то томик, и на колени падает старик, и каждый жест велик, как расстояние, и веточка умершая жива, жива, и стыдно мне за мелкие мои старания и за непоправимые слова. Вот сила музыки, едва ли поспоришь с ней, бездумно и легко, как будто трубы медные зазвали куда-то горячо и далеко, и музыки стремительное тело плывет, кричит неведомо кому: куда вы все, да разве в этом дело? А в чем оно, зачем оно, к чему? Вот черт, как ничего еще не надоело.